Глава 17. Совет продолжался, и я уже почти поверила, что больше ничего страшного не услышу. Почти. «Что касается клана Лю», — заговорил Байлинь после небольшой паузы, «то работать с нынешней главой я не намерен». Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Я инстинктивно дернулась, но Игуй резко сжал мне плечо, не давая сделать глупость. Его пальцы давили с такой силой, что хочешь не хочешь, а никуда не денешься. «Почему?» — спросил кто-то из совета. «Разве не вы лично привели ее к нам?» «Привел». Холодная усмешка тронула уголки губ Байлини. «Но не для того, чтобы с ней работать, а чтобы использовать». Удар ниже пояса, а потом и в солнечное сплетение. Меня затошнило. Не от слов, даже от интонации. Как он это сказал? Спокойно, буднично, как обсуждают количество зерна на зиму или необходимость почистить колодец. «Девушка симпатичная, но глупая». Он качнул головой, и несколько сидевших за столом тихо хмыкнули. «Действует порывисто, не понимает политических связей, лезет туда, куда не следует, и, что хуже всего, верит людям. Таким, как я». «Ах ты, зараза! Нет, я понимала, что доверять нельзя, но все равно неприятно». Юйгуй, словно чувствуя это, чуть крепче прижал меня к себе, усилив покров невидимости. «Вы уверены, что это разумно?» Вновь подал голос Вэйшунь. «Мы ведь вложились в нее. Слишком много отдано, чтобы сейчас все перечеркнуть». «И не собираюсь перечеркивать». Байлинь сел, закинув ногу на ногу. «Земли мы уже практически получили. Она подпишет нужные бумаги и передаст власть. Останутся формальности. Сужань всего лишь украшение, символ преемственности, милое лицо для толпы, марионетка. С приятным голосом, если не слушать, что она говорит». Я поморщилась. «Фу, батенька, да вы прямо же на ненавистник. Даже если ненависть касается одной меня». А Юйгуй смотрел вперед, не моргая. На его лице не было ни насмешки, ни сочувствия, ни единой эмоции. «А ее культисты?» — спросил кто-то. «Они же за нее горой. У любого идола можно отколоть основание». Байлинь наклонился вперед. «Мы либо переманим их, либо устраним. Главное — держать ее рядом, пока все не будет оформлено. Потом она исчезнет. Со скандалом или без, не так уж важно». Я хотела закричать, выпрыгнуть, ударить, разорвать в клочья это белое ханьфу, надменную улыбку, ледяную речь. И выдрать волосы, конечно. А то они красивее моих. Но Игуй наклонился и шепнул прямо в ухо. «Тише, ты же хотела знать правду». Я не ответила, не могла, потому что в горле стоял ком, и весь мой внутренний огонь, вся выстраданная решимость, все, во что я успела поверить за эти дни, пошло прахом. Марионетка с приятным голосом. «Ну все, ходи и оглядывайся». «Есть и вторая причина», — добавил Байлинь, обведя всех тяжелым взглядом. «Сужань слишком эмоциональна, чересчур упряма. Ее легко поджечь, но трудно контролировать. А нам не нужен непредсказуемый элемент на нашей доске Го. Мы играем в долгую, хладнокровно, с расчетом. Она может стать союзником, если вложиться в ее обучение», осторожно заметил кто-то. «Или как минимум женой для укрепления связей». Байлинь рассмеялся. Коротко, холодно, без веселья. «Ха-ха-ха, я и жениться? На ней? Вы серьезно? Это все равно, что поставить у алтаря бурю. Прекрасную, конечно, но бесполезную, если хочешь построить дом». «А вы же говорили, что она вам нравится», — фыркнул кто-то из младших. «Мне нравятся острые соусы, но я же не ем только их». Хохот. Несколько человек за столом действительно рассмеялись. Один даже хлопнул по столу. Я шумно выдохнула. Это я-то буря? Насколько помню, вела себя спокойно и нигде сцен не устраивала. Но по сравнению с Байлинем, который не показывал эмоций, конечно, да. Я вся такая эмоциональная. Сволочь. Надо бы грохнуть его. Прошипела я сквозь зубы, с трудом сдерживая эмоции. Вот тогда в доме никто бы ничего не заподозрил. И умер бы он тогда тихо и легко, заметил Юйгуй. Но ты бы не узнала, кто он есть на самом деле, и не стало бы лучше. Лучше? Я недобро глянула на него. Я готова вцепиться ему в глотку. Вот, твои цели становятся четче. Именно это нам нужно. Я посмотрела на него с подозрением. Нам? Тебе и мне. Кивнул он, а потом глянул в сторону совета. «Потому что теперь ты знаешь, враг ближе, чем казалось. Пусть они думают, что ты милая девочка, которой культ достался по случайности. Это будет выгодно. А нам нужен план». «А ты будешь мне его диктовать?» «Нет, но могу что-то подсказать». Его губы изогнулись в той самой улыбке, от которой у любого разумного человека должны были бы задрожать коленки. «А ты будешь выбирать. Все по-честному». Байлин тем временем заканчивал речь. «Мы не допустим, чтобы клан Лю ушел из-под нашего контроля. Спокойно, без лишнего шума. Внешне — альянс, внутри — чистка». Мои кулаки сжались. «Только попробуй», прошептала я. «Я тебя закрою в семейном склепе Лю». «Все зависит от тебя, Жань-Жань», прошептал Юйгуй. «Можем в склепе, можем у прудика закопать». «Ай, перестань драться». Я прищурилась, хрустнула пальцами. «Это мы еще разберемся, Байлинь, кто кого». Утром следующего дня я проснулась рано, даже слишком. Солнце еще не пробилось сквозь серое марево тумана, стелющегося по крышам, а я уже сидела у окна, завернувшись в накидку, и смотрела на прозрачное стекло, где мое отражение то появлялось, то исчезало. Будто и оно не знало, кто я сегодня. Вдова, глава клана или просто женщина, которая не представляет, что делать. «Сволочь!» Я прошептала это слово тихо, почти беззвучно, но вложила в него столько эмоций, что воздух вокруг потяжелел. «Сволочь, Байлинь! С таким хладнокровием он сказал это все, как будто не обо мне. Как будто я была не человеком, а пешкой, камушком в игре, глупой деталью механизма, которую можно заменить, если начнет скрипеть». «Симпатичная, но глупая», эхом отозвалось в голове. «Пока все не будет оформлено. Со скандалом или без, неважно». Я не то чтобы строила воздушные замки. Я прекрасно знала, кто такой Байлинь. Понимала, что он не дарит комплименты просто так, не берет под руку от доброты душевной. Но я думала, что хотя бы с ним можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях. В чем-то. Пусть и не расслабляться. Однако ничего подобного. Да и Юйгуй тоже был иного мнения. Интересно, как он хочет заставить меня подписать нужное? Соблазнит и навешает на уши лапшу о любви? Или же приставит нож к горлу? Скорее всего, второе. Никогда, никогда еще я не чувствовала такой ярости. Холодной, темной и беззвучной. Она текла в крови, проникала в мысли и в каждый вдох. Когда я вошла в главный зал культа, последователи Черной Луны уже были в сборе. Они ждали меня, и у меня были новости. Я прошла вперед и села на свое место. Все молчали, словно не рискуя начинать говорить первыми. Что ж, прямо знак. Ждут, что скажу я. Как глава культа и все такое прочее. И я подняла глаза. «Клан Фан! Кто знает, что это за зверь?» Тут же встал один из старших жрецов. Седой, с лицом покрытый татуировками, которые при определенном свете пульсировали, будто жили своей жизнью. Раньше он ничего не говорил. «Малочисленны, но цепки, как клещи», — проговорил он спокойно и без лишних эмоций. «Специализируются на скрытых атаках, отравлениях, магии крови. На них работают множество наемников. Их глава — госпожа Фанжу. Женщина коварная, властная. У нее личные счеты с Лю Джоу. Он однажды сорвал ее союз с кланом Пи». Ну и фамилия. Возможно, Лю Джоу оказал им услугу, но эти невежественные люди не поняли. «А теперь они решили действовать и дойти до конца», — тихо сказала я. «То есть добить меня». «Или напугать», — поправил кто-то. «Заставить склонить голову. Вы слишком долго держались особняком, госпожа. У вас есть сила, а вы не играете в клановые игры. Они расценивают это как угрозу». «Да, просто тут на это у многих уходит целая жизнь, а я здесь нахожусь даже не полгода». «Может, тогда пора начать играть?» Задумчиво протянула я. Наступила пауза, правда, недолгая. Встал Шэнь Сяо. В этот раз он выглядел особенно собранным. Доспехи были застегнуты до последнего ремешка, волосы собраны в строгий узел. Даже выражение лица стало суровым. Надо же, ни разу не видел его в доспехах. «Я скажу прямо», — начал он. «Мы не можем ждать, что кто-то разберется с кланом Фан за нас. Ни белые кисти, ни союзники севера, ни старые должники. У нас есть зуб на этих тварей уже 10 лет. С тех пор, как они отравили нашего лекаря. Убили троих из младшего крыла во время обряда весеннего восхода. Мы хранили нейтралитет только потому, что господин Лю велел не мстить ради политики. Но сейчас они переступили черту и напали на госпожу Су». «Об этом я не знала. Но, черт подери, нереально знать обо всех дрязгах кланов». Шэнь Сяо сделал шаг вперед. «Но господина Лю больше нет. И вы — наша госпожа. Отдайте приказ, а мы сделаем это. Тихо, быстро и без следов». Я взглянула на него. В глазах Шэнь Сяо не было огня фанатизма, только спокойная решимость. «Вы предлагаете развязать клановую войну?» — спросила я. «Я предлагаю отомстить», — не смутился он. «За вас, за нашу кровь, за то, что они посмели забыть свое место». Жрецы за столом зашептались. Кто-то резко выдохнул, кто-то молчал, ожидая, что будет дальше. Напряжение нарастало, как гроза в воздухе. Я знала, что еще чуть-чуть, и тишина в зале взорвется возгласами поддержки. Или наоборот, страха перед последствиями. Я подняла ладонь, жестом усмиряя всех. «Шэнь Сяо, а если это ловушка?» «Тогда мы забьем того, кто ее поставил». «Ну, хороший вариант, почему нет? Про ловушку я просто так брякнула, но это никого не смутило». Кто-то хмыкнул, кто-то стукнул посохом в пол в знак одобрения. Я посмотрела на собравшихся жрецов и когтей луны. В их глазах было разное. Фанатизм, верность, боль, жажда справедливости, месть. Но главное — ожидание. Они ждали, когда я приму решение. И не просто как женщина, которую обидели, а как глава культа Черной Луны, как символ и как та, что ведет за собой. И в этот момент я поняла, пути назад не будет. Я могу пытаться остаться собой прежней, мягкой и сомневающейся. Но прежняя я умрет, если не ударит первой. «Подготовьтесь», — тихо сказала я. «Мы не бросим вызов открыто, но мы дадим ответ. Господин Сяо, я полагаюсь на вас в деле с кланом Фан». Зал гудел, веки заколыхались. В воздухе будто запахло холодом и железом. «Только одно условие». Я посмотрела на Шэнь Сяо. «Никто не должен знать, что мы делаем». «Даже Бай Линь?» — уточнил он. Я кивнула, сохраняя невозмутимое выражение лица. Особенно он. Шэнь Сяо усмехнулся. «В таком случае будет сделано, госпожа». Он поклонился. Остальные сделали то же самое. Я сидела в центре зала, окруженная жаром факелов, звоном оружия и молитвами, и впервые за долгое время чувствовала себя не просто вдовой. Я становилась чем-то большим, чем-то опасным. Бэйлин очень скоро пожалеет, что недооценил меня. И в том, что клан Фан действовал по его указке, сомнений не было. Следующий день прошел в бесконечных переговорах, обсуждениях и скрытых приготовлениях. Я ощущала, как стены поместья Лю впитывают в себя напряжение, как под слоем шелков и проводимых церемоний вырисовывается сеть заговоров, настоящая паутина, где каждый узел — чья-то смерть. И я совершенно не удивлялась, когда служанка склонилась ко мне и прошептала. «Прибыл господин Ци. Требует согласия госпожи на прием». Хоть мы и не договаривались. Но он явно прекрасно знал, что я дома, и не откажусь его принять. Я ждала этого. Сердце даже сделало глупый прыжок. Вдруг министр поможет разрулить все проблемы. Как бы я ни храбрилась, мне нужна поддержка. И не только Юйгуя. Ци Вэньсюэ у себя дома не любил церемоний, но ему нравилось, когда их соблюдали в других местах. Пока слуги провожали его в указанное место, я успела быстро сменить платье на более формальное. Надеть тяжелое ожерелье с черным нефритом, освежить губы алым пигментом. Лицо должно быть спокойным, а взгляд прямым. Это была не маска, это была броня. Он вошел практически бесшумно, хотя и с положенной ему по чину процессии, двумя телохранителями в сером. Сам в одежде цвета ночного неба, отливающей серебром. Красиво. «Госпожа Су?» Поклонился он с тонкой полуулыбкой, которая ничего не значила, но намекала на многое. «Я рад, что вы нашли для меня время. Такие дни требуют особенного осторожного распределения часов, не так ли?» «Для старого друга и союзника», — ответила я, поклонившись в ответ, — «время найдется всегда». Он посмотрел на меня, чуть склонив голову, словно подмечал цвет моего лица, напряжение в плечах, дрожь пальцев, обхватывающих чашку, а потом улыбнулся шире. «Тогда позвольте мне отнять немного вашего времени за чашкой чая. Я привез кое-что редкое. Белый лун с вершины Тэньсюэ. Собирает его всего несколько дней в году. Очень тонкий вкус. Как у правды, которую не говорят вслух». Ох уж эта восточная церемониальность. Я выпрямилась, чуть приподняв подбородок. «Что ж, давайте выпьем за правду. Особенно ту, о которой не говорят вслух». Мы сели в чайной комнате. Все было по канону. Пар над глиняным чайником, изысканная посуда, молчаливая служанка, покинувшая нас по моему жесту. Один на один. Никого лишнего. Первую чашку Ци Вэньсюэ пил молча, почти с театральной грацией. Вторую тоже молча, но с чуть прищуренными глазами. А вот за третьей заговорил. «Я не был на поминках Лю Чжоу, как вы, думаю, заметили. У вас много дел, господин Ци, каждый из них особый путь». «Ах, да, путь. Путь долгий и тернистый». Он сделал глоток, поставил чашку на блюдце. «Зато по пути много чего можно услышать. Например, что в доме Лю Чжоу теперь правит не только вдова, но и некий культ. Тайный, почитающий черную луну, пронзающий иглами разум, щедро пропитанный чарами крови». Я замерзла, позабыв, как дышать. Потом глотнула чай слишком резко. Горячий улун обжег горло. Я закашлялась, поспешно прикрыв губы рукавом. И пока Ци Вэньсюэ деликатно отворачивался, в моей голове метались мысли. «Кто? Как? Где была утечка?» Когда удалось выровнять дыхание, он невинно смотрел прямо на меня. Спокойно и с любопытством ученого, разглядывающего редкий экземпляр. «Что вы хотите этим сказать, министр Ци?» «Всего лишь то, что слухи бывают удивительно точными, особенно когда подтверждаются фактами». Он наклонился вперед. «Ты ведь знаешь, я не из тех, кто верит в сплетни. Но когда стражники при входе к тебе знают пароли, которыми пользовались культисты в Южной долине, когда люди с выжженными ритуальными метками становятся твоими охранниками, когда на твоих пальцах кольцо главы, которому 100 лет и которое считалось утраченным...» Он вытянул руку и мягко коснулся моего запястья, как бы невзначай, будто изучая рельеф браслета. Но я знала, это проверка пульса, моего спокойствия. А еще стало ясно, что этот дед знает очень много. «Я подумал, что вы будете рады услышать от меня все это сразу, Сужань». Я молчала, потому что любое слово сейчас прозвучало бы как признание. Даже молчание было сейчас громче слов. «А еще», — продолжил Цивэнь Сюэ с линцой, словно говорил о погоде, «меня недавно чуть не убили, прямо на площади, белые кисти. Но спасла юная и прекрасная дева. Неожиданно, не правда ли?» Я напряглась всем телом, как если бы внезапно в комнату вползла змея. Хотя вот она сидит, седовласая и с улыбкой на губах. «Ужасно! Я испугался. Люди испугались. Не каждый день меня хотят убить». Он замолчал, сделал паузу намеренно. И уже точно не ждал ответа, а смотрел, как я буду реагировать. И я сделала глубокий вдох, пытаясь сохранить невозмутимость. Но пальцы предательски дрогнули. Цивэнь Сюэ заметил. И только тогда, медленно, как в спектакле, которым он явно наслаждался, поднял правую руку. Миг, в его пальцах оказался нож. Небольшой, старинный, с выгравированной змейкой на лезвии. Красивый, такой ядовитый. «Так вот», — сказал он тихо, — «теперь мы оба знаем, что ничего скрыть больше не получится, Сужань». На губах Цивэнь Сюэ появилась улыбка, а нож теперь походил на предупреждение, даже когда лег на стол. В глазах моего собеседника было нечто, что показывало. Шутки закончились. Я смотрела на нож и не могла отвести взгляд. Он лежал на столе пугающе естественно, как будто всегда там был. Словно ему надлежало быть в этом чаепитии третьим гостем. Сердце предательски стучало где-то в горле, а не в груди. Паника коварно захлестнула со всех сторон. Я знала, что Цивэнь Сюэ не делает резких жестов. Но если так... Нужно как можно скорее выяснить, чего он хочет. Убить меня? Приговор или вызов? Казнь или же что-то другое? Мурашки медленно ползли вверх по позвоночнику. Обезвредить его? Но как? Телохранители рядом. Да и сам Вэнь Сюэ вряд ли пришел ко мне только с ножиком. Ведь видел, что я могу. Пусть это и была договоренность. Я приготовилась к худшему. Но вместо того, чтобы нанести удар, Ци Вэнь Сюэ откинулся на подушке и усмехнулся. Легко и как-то по-мальчишески. И в этой усмешке не было угрозы. Только... странное тепло. «Ну же!» — сказал он почти лениво. «Разве ты думала, что я пришел за расплатой?» После этого Цивэнь Сюэ взял чашку. Снова отхлебнул, словно все происходящее — это просто недоразумение. «Это чай у него бесконечный, что ли?» А потом он посмотрел мне прямо в глаза, и этот взгляд был уже другим, не обвиняющим, а оценивающим. «На самом деле я давно подозревал, что ты больше, чем просто вдова Лю Джоу. Слишком уверенно держишься. Слишком быстро соображаешь. Достаточно редко повторяешься в словах. И главное, ты умеешь принимать решения, от которых могут задрожать стены императорского дворца». Мой язык словно онемел. Я не знала, говорить ли что-то. Слова не складывались в предложение. «Господин Ци», — произнесла я, наконец, едва слышно, — «если вы собрались льстить мне перед тем, как предъявить обвинение...» «Обвинение?» — рассмеялся он. «Нет, милая, я бы хотел поздравить тебя». Я моргнула. «С чем именно?» Он снова взял нож и положил его в ножны. Аккуратно, почти с благоговением. А затем убрал в складки своего рукава. И в этом жесте было ни унижение, ни предупреждение, а признание. Он сложил оружие, как бы говоря: «Ты справилась». «Я знаю, как работает мир», — немного мягче продолжил Цивэн Сюэ. «И его не переделать. Но иногда появляются такие люди, как ты. Те, что ломают прежнее, чтобы построить свое. Я видел, как ты управляешь культом. Как поворачиваешь клан Лю туда, куда прежние хозяева бы не посмотрели. Узнав о твоих решениях, они схватились бы за сердце. Я видел, как белые кисти, эти бешеные псы, согласились сотрудничать с тобой, но потом передумали. Впрочем, тут дело не в тебе». Он наклонился ближе. В голосе появились почти интимные нотки. «На самом деле я восхищен, Сужань». Я открыла рот, но снова не смогла сказать ни слова. Все во мне кричало: «Он играет, он коварен и просто заманивает». «И все же, так зачем вы здесь?» «Затем, что я не хочу быть твоим врагом», — невозмутимо произнес Цивэн Сюэ. «Я хочу быть твоим союзником, партнером. В известной мере даже покровителем. Не отказываюсь от собственных слов. У меня есть те, кто пойдет за мной. У тебя преданные безумцы и магия, которые я опасаюсь, но уважаю. Ты хочешь трон, не так ли?» Я только хлопнула ресницами и не ответила. Цивэн Сюэ улыбнулся. «Я помогу тебе его получить». Молчание длилось секунды, но они были весомее минут. «И какова цена?» — осторожно спросила я. Он склонил голову. На лице отразилась задумчивость. «Всего лишь одна вещь. Когда ты станешь императрицей, я буду твоим советником. Я не прошу любви, власти над тобой или возведения храмов в мою честь. Мне нужно лишь одно. Быть рядом, когда история будет писаться твоими руками». Я смотрела на Цивэн Сюэ. Его руки без меча. В его глазах нет лжи. Логика неоспорима. Не стоило быть семипядей во лбу, чтобы понять. Он хочет быть серым кардиналом. Он слишком умен, видит меня насквозь. Он будет контролировать каждый мой шаг. Нет, не каждый. Бросаться ему на грудь я не собираюсь, но вот понять, что, зная все, он пришел заключить сделку, могу. Старый хитрый лис. Я медленно подняла руку и взяла свою чашку. Рука почти не дрожала. Я сделала глоток. Улун был уже холодным. «Тогда у нас сделка, Цивэн Сюэ». Он склонил голову и улыбнулся. Это была улыбка того, кто понимает цену риска. Кто готов на многое ради возможности быть ближе к власти? «Это не все», — вдруг сказал он. «Что-то еще?» — спросила я. «Как ты убила своего мужа, Сужань?»